Да, Афамант. Брат этого Афаманта и основал здесь, в Фессалии, город Иолк. А сын его Эсон стал потом законным царем Иолка. Да вот братец его сводный, Пелий, уж больно был властолюбив. Вот и отобрал он власть над Иолком у Эсона. А когда у Эсона родился Эсон, отец сразу же отправил его ко мне. Всем же объявил, что ребенок умер. И правильно сделал. Знаю я этого Пелия. Тот бы мальчонку не пожалел. Что же ответил Пелий Эсон? Глубоко запрятал Пелий и свое бешенство, и свой страх. И, помолчав немного, ответил Эсон. Хоть ты и наглец, юноша, сказал он, но я тебя прощаю. А раз уж ты сын брата моего Эсона, то по причине старческой моей немощи я с радостью уступаю тебе власть над волком. Гляди, гляди, как расцвел он под моей рукой. Теперь это все твое, Эсон. Только... Что? Только? Спросил его Эсон. Говори же, не томи. Только условица одно есть у меня, можно сказать, просьба. У ваш старого человека, благородный Эсон, исполни эту мою просьбу. Медом текла речь старого хитреца, но недобрым огнем сверкали маленькие его глазки под косматыми бровями. Уважишь? «Говори, что там еще за просьба? Запросто уважу!» Самоуверенно отвечал Эсон. «Ах, Эсон, Эсон, всегда ты был нетерпелив!» «Да так! Пустяки, просьбишка, не просьба даже!» Продолжал хитрый царь. «Тень родственника моего Фрикса, любимого моего двоюродного дядюшки, не дает мне покоя. Требует, чтобы задобрил я подземных богов». «Так зачем же дело стало? Покажи мне, где тут у вас жертвенник, и двух черных баранов завтра же принесут жертву Аиду и Персефоне». «Ах, Эсон, Эсон!» — закудахтал коварный Пелий. «Не так все просто. Не черных баранов желают боги». «Чего же они желают?» — спросил нетерпеливый Эсон. И Пелий сказал. «Сам великий Аполлон в Дельфах открыл мне, что должен я отправиться в Колхиду и привезти оттуда золотое руно. То самое, что висит на ветке дуба в священной роще Ареса под охраной огнедышащего дракона. А я уж старый сон. И как ты можешь видеть, немощен, помоги мне, добудь руно, успокой мою душу и правь Иолком на здоровье». Вот какую хитрость приготовил Пелий тому, кто ясным летним утром пришел в подвластный ему Иолк Фессалийский в одной только сандалии на двух молодых ногах. Понял Эсон, чего хочет его коварный родственник. И понял он, что желает тот смерти его. Смерти в далекой Колхиде. Смерти от трудностей ли долгого пути. От зубов ли дракона. От волшебства ли Эйета. Но только этого, его Эсоновой смерти, желает этот немощный старец с маленькими злыми глазками под косматыми бровями. Одним ударом копья мог убить своего врага Эсон, но не убийцей хотел он войти в родной Иолк, а законным царем. «Хорошо, я сделаю то, что ты сказал». Только это услышали в то летнее утро от него жители притихшего Иолка. Больше ничего. Эсон повернулся и, как был в одной своей сандалии, ушел из города. «Я все хочу спросить, а куда подевалась вторая? Или сейчас так принято, только в одной? Мне-то сандалии ни к чему, к моим копытам. Да и Хирону тоже, но все же интересно». «Пан, ты скажешь». Думаю, что, уходя из Иолка, Эсон выбросил и вторую сандалию. Все-таки босиком удобнее, чем в одной хромать. А первую он потерял, перенося через реку старушку. Это случилось тем самым утром, когда он заявился в Иолку. А знаешь ты, кто была эта старушка? Кто? Это была сама Гера, царица богов. Гера. Я почему-то так и подумал. Гера или Афина. Ведь никогда не узнаешь точно. Гера, Гера! Уж я-то знаю. Я думаю, что Ясон просто перенес старушку, потому что та его попросила. Тогда он был такой. И все мы его любили именно таким. И поэтому все мы по первому же его зову примчались в Иолк. Все мы собрались в Иолке. Я, Мелиагр, Тесей, Кастор со своими братьями Полидевком, лучшим кулачным бойцом Эллады, Идасом, глазастым Лингеем. Не было во всей Греции никого зорче его. Эллады и сыновья Борея, повелителя северного ветра, Клоид и Зет, примчались на своих крыльях. Ах, как завидовал всегда Ясон их крыльям. Сам Геракл присоединился к нам. Пришли Анкей, Адмет, Теламон, Пелей и многие другие. С какой радостью мы взялись за дело. Мы были молоды. Великие боги помогали нам. Мы уже видели себя героями, такими как Беллерофонт, как сам Персей. Мастер Арк пришел строить корабль. Сама Афина Паллада принесла ему кусок дуба из заветной рощи Зевса, и этот кусок мастер искусно вставил в корму. Ах, что это был за корабль! Весь Иолк тайком бегал подглядывать за строительством. Как не запрещал им этот Пелий. Они таскали нам апельсины, маслины, снабжали мясом и вином. Они нас любили. А что может быть важнее в нашем мире? Ведь и он создан любовью. Не этому ли ты учил нас? Херон, ты запомнил. Знаешь, а теперь они все хотят быть только воинами, мой Орфей. О, сила оружия и сила любви! Неужто когда-то согласие между вами станет возможно? Меж силой, что жизнь дарует, и тою, что отнимает. Как ты прав, учитель. Никогда сила оружия, даже самого совершенного, не смогла бы помочь нам в нашем деле. А сила любви сделала это с легкостью. Но пока мы об этом не думали, мы готовились спустить на воду Арго. Так мы назвали свой корабль в честь его строителя, корабела Арго. Мы забавлялись боями на деревянных мечах. Мы упражнялись в стрельбе из лука, одним словом. Мы готовились к походу. И вот этот день настал. Геракл, сын Зевса, сказали мы, стань нашим предводителем, как сильнейший из нас. Нас всех созвал Ясон, отвечал благородный герой. И клянусь учителем нашим Хероном, ему по праву и быть нашим предводителем. «Веди нас, Ясон!» — воскликнул Геракл. «Веди нас, Ясон!» — вторили ему мы все. Мы подвели под днище Арго дубовые катки, и вот наш корабль уже покачивается на волнах. Мы принесли жертвы богам, и жертвы эти были благосклонно приняты. Мы загрузили на борт корабля припасы, пресную воду в амфорах. А ты ведь помнишь, учитель, никто лучше нашего Ясона не мог подготовиться к дальнему путешествию. И под прощальные крики горожан налегли на весла. И вот уже Арго в открытом море. Мы подняли свой белый парус, и наше плавание началось. Рыбы и дельфины, поднявшись из глубин, сопровождали нас. А песни рождались сами собой. Ой, ты пенная волна, высока, сильна. Ты неси меня, волна, по морям, морям. Вы могучие ветра, от утра до утра. Дуйте в парус корабля, в спину нам. Пока Скажите нам, дельфины, где кончаются моря? Что там за моря? Ваши спины в пене золотом горят, златорунную дорогу за мечтами. Не напрасны были мои труды, клянусь Стиксом. Что еще может так согреть сердце старого учителя, как весть об успехах его учеников? Геракл, Хесон, Пелей, Орфей, ведь вы не могли поступить иначе. Вы обязаны были собраться вместе. Я рад, что никто из вас не отказал Ясону в его просьбе. Продолжай, Орфей, пожалуйста. Легко и беззаботно было поначалу наше плавание. Мы причалили к острову Лемнос и много дней пировали с хозяйками. Мы не знали тогда, почему на этом острове нет мужчин. Но прекрасные хозяйки острова словно околдовали нас. О, любовь и злодейство! Как часто вы оказываетесь рядом! Жены Лемноса перебили своих мужчин, мужей, братьев, отцов за их измены. И только появление молодых аргонавтов вырвало их из оцепенения. Многие из нас захотели остаться там навсегда. И Гераклу пришлось напоминать о цели нашего путешествия. Тогда взошли мы на корабль и под плач лемниянок вышли в море.